Глава 4. В тот же вечер мы с Энджи сидели в маленькой кофейне на узкой улочке Принц-стрит, узнавая малоаппетитные подробности о состоянии простаты толстяка Фредди. Принц-стрит пересекает Норт-Энд от Коммершал до Мун-стрит, и, подобно большинству улиц в этом квартале, здесь может свободно проехать только мотоцикл. Термометр показывал всего лишь 13 градусов, но здешние завсегдатаи сидели на улице за столиками в легких рубашках или в майках с короткими рукавами. Развалясь в плетеных креслах, они курили сигары, играли в карты и взрывались внезапным хохотом, как люди, уверенные, что находятся у себя дома. В кофейне был всего один зальчик с четырьмя столиками на черно-белом кафельном полу. Два столика приткнулись у входа. На потолке вяло жужжал вентилятор, шевеля страницы газет на барной стойке. Из-за тяжелой черной портьеры доносился голос Дина Мартина. Нас встретили два молодых человека, темноволосые и темнокожие, в одинаковых розовых теннисках Балли с вырезом, открывавшим скульптурную шею, и с одинаковыми золотыми цепочками на шее. «Вы что, ребята, затариваетесь в одной лавке?» Неосторожно полюбопытствовал я. Один из них нашел шутку настолько остроумной, что обыскал меня по высшему разряду. Он так добросовестно обшаривал меня своими ручищами, что, казалось, хотел меня сплющить. Наши пистолеты остались в машине, поэтому у нас забрали только бумажники. Нам это не понравилось, но им было наплевать. Нас провели к столику, где восседал Дон Фредерико Константине собственной персоной. Толстяк Фредди был похож на моржа, только без усов. Его массивная фигура была окутана серой пеленой сигаретного дыма, шея практически отсутствовала, казалось, что квадратная, напоминающая обрубок голова, вбита прямо в плечи. Миндалевидные глаза с поволокой смотрели тепло, можно сказать, по-отечески. С лица не сходила улыбка. Он улыбался всем, незнакомцам на улице, репортерам на судебной лестнице и даже своим жертвам, перед тем, как его головорезы расправлялись с ними. «Присаживайтесь», — пригласил он. Кроме Фредди и нас, в помещении был еще один человек. Он сидел, закинув ногу на ногу, метрах в 5-6 от нас, рядом с несущей колонкой. Одна рука спокойно лежала на столе, на нем были легкие брюки цвета хаки, белая рубашка, серое кашне и полотняный янтарного цвета пиджак с кожным воротником. Он почти не смотрел на нас. Казалось, он полностью погружен в свои мысли. Фамилия его была Пайн. Имени я никогда не слышал. Он был легендой в своих кругах. Говорили, он спас 4 боссов, остановил 3 семейных войны, а его враги исчезали настолько же незаметно, насколько бесследно. И они забывали, будто их никогда и не было на свете. Вид у него был совершенно безобидный, внешность приятная, но не запоминающаяся. Высокие волосы пепельные, глаза зеленые, телосложение, можно сказать, среднее. Однако от его присутствия у меня по спине пробегал холодок и звенело в ушах. Мы с Энджи сели. И тут Фредди произнес: «Простата». «Извините, не поняла Энджи». «Простата?» — с готовностью повторил Фредди. Налил в чашку кофе из оловянного кофейника, протянул ее Энджи. «Вам, как представительнице прекрасной половины человечества, этого не понять». Он кивнул мне, передавая чашку, подвинул нам сахар и сливки. «Скажу честно, я достиг вершины в своем деле. Мою дочь недавно приняли в Гарвард. Что до денег, я ни в чем не нуждаюсь. Мне мало надо». Он хотел усесться поудобнее, но вдруг болезненно скривился. «Но клянусь, я хоть завтра отдал бы все за здоровую простату». Он вздохнул. «А вы?» «Что?» — спросил я. «У вас простата в порядке?» «Недавно проверялся мистер Константина. Он наклонился ко мне. «Вам повезло, мой юный друг». «Дважды повезло. Мужчина без здоровой простаты Он положил руки на стол. «Это мужчина без секретов, мужчина без достоинства. Эти доктора, Иисусе, укладывают тебя на живот и лезут в тебя своими дьявольскими приспособлениями, тычут в вас чем-то острым, раздирают вас. Они... Какой ужас!» — посочувствовала Энджи. Ее слова несколько охладили его пыл. Он кивнул. «Ужас — не то слово». Он внезапно взглянул на нее, как если бы только что увидел. «А вы, детка, слишком изысканы для таких разговоров?» Он поцеловал ей руку. Я едва удержал удивленный возглас. «Я хорошо знаю вашего дедушку, Анжела». «Очень хорошо». Энджи улыбнулась. «Он гордится знакомством с вами, мистер Константина. Я непременно похвастаюсь ему, что имел удовольствие познакомиться с его прелестной внучкой». Он взглянул на меня, и его игривость приугасла. «А вы, мистер Кензи, не спускайте глаз с этой женщины. Позаботьтесь, чтобы ей не угрожала никакая опасность. Эта женщина может и сама за себя постоять», — суховато возразила Энджи. Глаза толстого Фредди, вновь потемнев, остановились на мне, словно он никак не мог разглядеть, что именно находится перед ним. «Наши друзья присоединятся к нам через минуту», — проговорил он. Когда Фредди отодвинулся, чтобы налить себе очередную чашку кофе, я услышал, как один из телохранителей у входной двери сказал: «Проходите, мистер Раус». В глазах Энджи мелькнула паника, когда вошли Джек Раус и Кевин Херлихи. Джек Раус держал Саути, Чарльстаун и участок между Сейвен-Хилл и рекой Неппансет в Дорчестере. Он был худощав, но жилист, серые с металлическим отливом глаза, густые и коротко стриженные волосы. Ничего устрашающего. Для устрашения у него был Кевин. Я знал Кевина с шестилетнего возраста, и все, что наполняло его мозг и сосуды, было лишено человечности. Он избегал смотреть на Пайна, якобы игнорируя его присутствие, хотя в глубине души мечтал быть похожим на него. Пайн излучал спокойствие и собранность, а Кевин — ходячий оголенный провод. Он мог разрядить обойму в человека только потому, что подобная мысль пришла ему в голову. Для Пайна убийство было работой, такой же, как любая другая. Для Кевина — единственно любимым занятием. Он мог заниматься этим и бесплатно, исключительно из любви к процессу. Пожав Фредди руку, он уселся рядом со мной и ткнул сигарету в мою чашку кофе. Затем запустил пятерню в свои всклокоченные волосы и изучающе уставился на меня. «Джек! Кевин! Вы знакомы с мистером Кензи и мисс Дженнаро, не так ли?» «Конечно, старые друзья», — сказал Джек, усаживаясь рядом с Энджи. «Жили по соседству, как и Кевин». Раус снял синий пиджак и повесил его на спинку стула. «Правда, Кевин?» Кевин промолчал. Он был слишком поглощен созерцанием моей скромной особы. Слово взял толстяк Фредди. «Вот и славно. Роговский сказал, что вы его друзья, и у вас есть проблема, с которой я могу помочь. Так тому и быть. Но так как все вы земляки, я спросил Джека, желает ли он присутствовать при этом. Понимаете, что я имею в виду?» Мы оба кивнули. Кевин зажег очередную сигарету и выпустил дым прямо на меня. Фредди положил руку на стол. «Отлично. Итак, мистер Кензи, в чем ваша проблема? Нас наняла клиентка, — сказал я, — которая...» «Как твой кофе, Джек? — спросил Фредди. — Достаточно сливок? Все хорошо, мистер Константин, очень хорошо. Которая, — повторил я, — предполагает, что вызывает раздражение у одного из людей Джека». «Людей?» — изумленно поднял брови Фредди. «Мы мелкие предприниматели, мистер Кензи. У нас есть служащие, но их обязанности прекращаются с получением чека». Он вновь взглянул на Джека. «Люди?» Они оба рассмеялись. Энджи вздохнула. Кевин продолжал меня обкуривать. Я чувствовал усталость. Остатки бубенной водки все еще терзали мой мозг, поэтому не было ни малейшего желания разыгрывать комедию с этими тупыми психопатами, насмотревшимися крестного отца и вообразившими себя респектабельными бизнесменами. Но, напомнил себе я, Фредди очень влиятельный психопат, который при желании может поужинать моей селезенкой завтра же. Мистер Константине, один из коллег мистера Рауза выразил недовольство в адрес нашей клиентки и высказал определенные угрозы. «Угрозы?» — спросил Фредди. «Угрозы? Угрозы?» — переспросил Джек, улыбаясь Фредди. «Угрозы», — сказала Энджи. «Наша клиентка, к несчастью, беседовала с подругой вашего коллеги, которая заявила, что знает о его преступной деятельности, включая...» «Как бы это сказать?» Она встретилась глазами с Фредди. «Манипуляции с некогда живой плотью». Понадобилось целая минута, чтобы Фредди переварил услышанное. Маленькие глазки сузились. Он откинул свою колодоподобную голову и раскатисто захохотал. Этот звук рикошетил об стены и вылетал на улицу. Джек, похоже, был смущен. Кевин же выглядел посрамленным, хотя это было его обычное состояние. «Пайн», — сказал Фредди, — «ты слышал?» Пайн не подал виду, что вообще что-то слышал. По нему трудно было определить, дышит ли он. Он сидел неподвижно, одновременно глядя и не глядя в нашу сторону. «Манипуляции с некогда живой плотью», — повторил Фредди, тяжело дыша. Он взглянул на Джека и понял, шутка до него еще не дошла. «Черт возьми, Джек! Иди поищи свои мозги, а!» Джек начал моргать. А Кевин сделал движение вперед, и голова Пайна слегка повернулась в его сторону. Фредди же сделал вид, что ничего не заметил. Он вытер уголки рта льняной салфеткой и слегка кивнул в сторону Энджи. «Погодите, я расскажу об этом в клубе. Клянусь, вы хоть и носите фамилию отца, но вы истинная Патризо, вне всякого сомнения». «Патризо?» — спросил Джек. «Да», — сказал Фредди. «Это внучка мистера Патризо. Ты не знал?» Джек не знал. Похоже, это задело его. «Дай сигарету», — сказал он Кевину. Кевин наклонился через стол, зажег ему сигарету, при этом его локоть оказался в миллиметре от моих глаз. «Мистер Константина», — сказала Энджи. «Наша клиентка опасается, что список объектов, которых ваш коллега желает ликвидировать, может оказаться слишком длинным». Фредди поднял мясистую руку. «О чем мы, собственно, говорим?» «Наша клиентка уверена, что навлекла на себя гнев мистера Херлихи». «Что?» — спросил Джек. «Объясните», — сказал Фредди, — «покороче». Не называя имени Даяндры, мы изложили суть дела. «Выходит, — сказал Фредди, — какая-то там потаскушка Кевина рассказала этому психиатру некую небылицу. О, я правильно понял? Каком-то трупе?» А Кевин погорячился, позвонил ей и немного пошумел. Он покачал головой. «Кевин, не хочешь ли ты рассказать мне об этом?» Кевин посмотрел на Джека. «Кевин!» — повторил Фредди. Кевин повернул голову. «У тебя есть подружка?» Голос Кевина напоминал хруст стекла, попавшего под колеса. «Нет, мистер Константина». Фредди посмотрел на Джека, и оба расхохотались. Кевин напоминал монахиню, пойманную при покупке порнографии. Фредди повернулся к нам. «Разыгрывайте нас!» И засмеялся еще громче. «При всем уважении к Кевину, женщины не по его части. Надеюсь, вы меня понимаете». «Мистер Константина», — сказала Энджи. «Войдите, пожалуйста, в наше положение. Мы отнюдь не выдумали все это». Фредди доверительно похлопал ее по руке. «Анжела, я этого и не говорил. Но вас подставили. Какие-то невероятные требования и угрозы со стороны Кевина, и все из-за его мифической знакомой? Подумайте сами». «И ради этого я оставил игру в карты», — сказал Джек. Ради этой чуши он фыркнул и начал вставать. «Сядь!» — приказал Фредди. Джек застыл в воздухе в полуприседе. Фредди взглянул на Кевина. «Сядь, Джек!» Джек сел. Фредди улыбнулся. «Так мы решили вашу проблему?» Я полез во внутренний карман пиджака за фотографией Джейсона Уоррена. Рука Кевина нырнула в его пиджак. Джек откинулся на стуле. Пайн неуловимо шевельнулся. Фредди не сводил глаз с моей руки. Очень медленно я извлек фотографию и положил ее на стол. На днях наша клиентка получила это по почте. Бровь Фредди загнулась дугой. Что это? «Мы расценили это», — сказала Энджи, — «как послание Кевина с целью уведомления, что он знает ее слабое место. Теперь мы допускаем, что это не так, но, признаться, мы в замешательстве». Джек кивнул Кевину, его рука выползла из пиджака. Фредди взглянул на фото Джейсона Уоррена и отхлебнул кофе. «Этот парень — сын вашей клиентки?» «Не мой же», — сказал я. Фредди тяжело посмотрел на меня. «Ты... кто ты такой? Щенок! Что позволяешь себе такой тон?» Неужели эти глаза несколько минут назад светились теплом? Сейчас от них пробирал мороз по коже. У меня во рту появилось ощущение, что я проглотил клубок шерсти. Кевин посмеивался. Не отрывая от меня взгляда, Фредди полез в складки своего пиджака и извлек оттуда блокнот в кожаном переплете. Открыл, перелистал несколько страниц, наконец нашел нужную. «Патрик Кензи», — прочитал он. «33 года. Родители умерли. Сестра Эрин Марголис, 36 лет, живет в Сиэтле, штат Вашингтон. В прошлом году заработал $48 000 в качестве напарника мисс Дженнаро. 7 лет разведен. Бывшая жена отбыла в неизвестном направлении». Он улыбнулся мне. «Но мы работаем над этим, можете мне верить». Он перевернул страницу и поджал толстые губы. «В прошлом году вы хладнокровно застрелили сутенера. Это случилось в надземном переходе через пути». Он подмигнул мне. «Да, Кензи, мы знаем о вас все. Будете убивать в следующий раз, не оставляйте свидетелей». Он вновь заглянул в блокнот. «Где мы остановились?» «Да, вот. Любимый цвет синий. Любимое пиво девушка Сан-Паули. Любимая еда мексиканская». Он искоса взглянул на нас. «Продолжать?» Потрясающе оценила Энджи. «Анджела Дженнаро недавно разошлась с Филиппом Ди Масси. Отец умер. Мать Антония живет со вторым мужем во Флэгстаффе, штат Аризона. Как и ее партнер Кензи, замешана в прошлогоднем убийстве сутенера. С недавнего времени снимает квартиру на первом этаже по Хаус-стрит. На задней двери слабый замок». Он захлопнул блокнот. «Ну и на кой черт нам посылать кому-то фотографию?» Мой внутренний голос молил меня сохранять благоразумие. Я откашлялся. «Просто невероятно!» «Чертовски верно, так и есть», — сказал Джек Раус. «Мы не посылаем фотографии, мистер Кензи», — сказал Фредди. «Наши послания более конкретны». Джек и Фредди смотрели на нас с циничной хитринкой в глазах, а Кевин Херлихи расплылся в глупейшей улыбке шириной с каньон. «Значит, у моей задней двери слабый замок?» — негромко спросила Энджи. Фредди пожал плечами. «Так мне доложили». Рука Джека Рауза потянулась к засаленной твидовой кепке на голове. Он приподнял ее, глядя в сторону Энджи. Она улыбнулась, глядя то на меня, то на Фредди. И только тот, кто знал ее долгое время, мог определить степень ее ярости. Она принадлежала к категории людей, чей гнев мог быть обуздан только путем снижения физической активности. Судя по застывшей позе, она уже минут пять как благополучно миновала весьма опасный внутренний риф. «Фредди», — сказала она таким тоном, что тот часто-часто заморгал, «Вы подчиняетесь клану Имбрулья в Нью-Йорке? Я не ошибаюсь?» Фредди едва заметно вздрогнул. Пайн сделал такое движение, будто хочет размять ноги. «А клан Имбрулья, — продолжила Энджи, — отчитывается перед кланом Молиак, который, в свою очередь, по-прежнему считается нижестоящим по отношению к клану Патризо, верно?» Фредди сосредоточенно что-то соображал. Левая рука Джека застыла на полпути между столом и чашкой кофе. Рядом со мной напряженно сопел Кевин. «И вы?» «Я имею право на этот вопрос. Посылаете человека найти слабину в охранной системе квартиры единственной внучки мистера Патризо?» Она покровительственно коснулась его руки. «Как думаете, он сочтет такие действия уважительными по отношению к себе или нет?» Фредди проблеял. «Анжела, спасибо, что уделили нам время. Приятно было повидаться, ребята. Я вознамерился пойти на выход. Стул под Кевином зловеще скрижетнул, когда тот вскочил и преградил мне путь. «Сядь, черт тебя побери!» — сказал Фредди. «Разве не слышал?» — повторил я. «Сядь! Черт тебя побери!» Кевин оскалился, отер губы рукой. Краем глаза я увидел, что Пайн снова закинул ногу на ногу. «Кевин!» — негромко позвал Джек Раус. На лице Кевина отразилась застарелая и мучительная классовая ненависть и махровый психоз. Умственное развитие этого ублюдка остановилось где-то между первым и вторым классом средней школы. А еще это лицо выражало жажду убийства. «Анжела», — сказал Фредди. «Мистер Кензи, давайте разберемся». «Кевин», — уже с нажимом повторил Джек Раус. Кевин положил руку мне на плечо. Ощущение, прямо скажем, не из приятных. Затем он кивнул, будто отвечая на какой-то непроизнесенный вопрос, и отступил. «Анжела, не могли бы мы...» «Всего хорошего, Фредди!» Мы дошли до машины, которую оставили на Коммершиал-стрит, на расстоянии одного квартала от дома Дайандры Уоррен, и Энджи сказала: «Мне еще надо кое-что сделать, поэтому я вернусь домой на такси. Уверена?» Женщина, только что вышедшая с мафиозной сходки, посмотрела на меня так, что мне не захотелось вступать с ней в пререкание. «А ты что собираешься делать?» «Думаю, поговорить с Дайандрой. Возможно, узнаю что-нибудь еще об этой Мойре Кензи. Я тебе нужна?» «Справлюсь». «Я ему верю». «Кевину?» Она кивнула. «Я тоже. Ему незачем лгать». Энджи всмотрелась в Льюис Уорф. Единственный огонек горел в квартире Дайандры Уоррен. Но если это не Кевин, то кто послал это фото? Никакой зацепки. «Хреновые мы сыщики, да?» «Разберемся», — успокоил ее я. «Мы привычные». Я бросил взгляд на начало Принц-стрит и увидел двоих парней, явно направляющихся к нам. Один низкорослый, худой, крепко сбитый, на голове засаленная кепка, другой был высок, худощав и, вероятно, хихикал, когда убивал людей. Они и остановились у золоченого Митсубиси «Диамант» в двух шагах от нас. Открывая Джеку пассажирскую дверцу, Кевин смотрел прямо на нас. «Этот парень», — подсказал мне внутренний голос, — «очень не любит вас обоих». Повернув голову, я увидел Пайна, сидящего на капоте моей машины. Он легко взмахнул рукой, и я еле успел подхватить свой бумажник. Кевин обошел машину спереди, все еще глядя на нас, затем влез в нее, и они двинулись вверх по Коммершиал, затем вокруг Уотерфронт-парка и исчезли на повороте Атлантик-Эйв. «Мисс Дженнаро!» Пайн с поклоном вручил ей кошелек. «Это был прекрасный спектакль!» «Браво!» «Благодарю!» но не стоит повторять его дважды. Вы уверены? Абсолютно. Это было бы неразумно. Она кивнула. Этот парень, Пайн посмотрел в ту сторону, куда уехал Диамант. Потом на меня. Спит и видит, как попортить тебе жизнь. Пусть спит. Как можно более небрежно ответил я. Пайн аккуратно, без единого резкого движения, слез с машины, будто стек с нее. Когда-то он точно так же смотрел на меня. И если бы взглядом можно было заводить двигатель, он бы непременно завелся. Он передернул плечами. Но я — это я. Мы привыкли к Кевину. «Еще в детском саду горшки рядом стояли», — сказала Энджи. Пайн неопределенно мотнул головой. «Тогда и надо было его придавить». Он прошел между нами, и я ощутил ледяной холод в груди. «Доброй ночи». Он пересек Коммершал и стал подниматься вверх по Принц-стрит. Становилось прохладно, ветер усилился, Энджи поежилась. Не нравится мне это дело, Патрик. Мне тоже совсем не нравится.